Когда мистер Асса попросил меня прийти к вам, он сказал, что речь пойдет о конкурсе, а это не имеет к нему никакого отношения. Значит, вы отклоняете этот вопрос? Да, думаю, так будет лучше. Полагаю, что полиция уже задавала вам подобный вопрос. Там вы тоже его отклонили. Не думаю, что должна рассказывать вам что бы то ни было из того, о чем меня спрашивали в полиции, и что именно я им отвечала. Но ведь это же, очевидно, не относится к тому, что говорили по этому поводу остальные конкурсанты, и что вы говорили им. Мои контакты с остальными были весьма ограничены. Только эта встреча вчера вечером. Вульф несколько раз провел пальцами вдоль носа. Он набирался терпения. Должен сказать вам, мисс Эшер, что мои контакты с остальными конкурсантами, мои и мистера Гудвина, оказались несколько шире. Мы обсудили с ними несколько различных вариантов. Один из них заключался в том, что все пятеро согласятся поделить между собой 5 первых призов, и тогда каждый из вас получит в качестве своей доли 1/5 часть этой суммы. Это предложение исходило не от нас и не от наших клиентов. Вот я и хочу спросить вас, просто так, без задней мысли, стали бы вы рассматривать подобное предложение? На сей раз ей не потребовалось никаких консультаций. Конечно, нет. С чего бы мне его рассматривать? Значит, вы не считаете, что смерть мистера Далманна и все связанные с нею обстоятельства являются достаточным основанием для какого бы то ни было пересмотра условий проведения конкурса? Она вдруг резко выбросила вперед голову. Этот жест показался мне чем-то очень знакомым, но я не смог вспомнить, чем именно. Потом она проговорила медленно, четко и решительно. «Имейте в виду, мистер Вульф, я ничего не собираюсь уступать». Она снова втянула голову в плечи, и тут я вспомнил. То же самое движение я видел в зоопарке, когда смотрел там на ястреба. Конечно, кроме этого движения никакого сходства не было. Тот, в отличие от нее, не отличался особым изяществом, к тому же был без помады, без сережек и вообще без волос на голове. «И все-таки, — настаивал Вульф, — согласитесь, ведь существуют же еще и другие «я», и у них могут быть совершенно иные точки зрения. Я готов признать правомерность вашей позиции, но ведь нельзя так просто отмахнуться от других. Ведь каждый из вас вложил в этот конкурс огромное количество времени, энергии и изобретательности. Кстати, вы лично сколько времени на это потратили? Я имею в виду с самого начала конкурса. Даже не знаю. Наверное, сотни и сотни часов. Условия не запрещают помощи со стороны. Вам кто-нибудь помогал? Нет, никто. Одна подруга, у нее большая библиотека, разрешила мне пользоваться ею по ночам и рано утром до работы, но она мне не помогала. У меня ведь у самой очень большой опыт в проведении исследовательской работы. Когда нам дали 5 стихов и неделю срока, это было 28 марта, при розыгрыше полуфинала, я взяла недельный отпуск за свой счет. Вульф кивнул. Но ведь и другим было не легче. Им тоже приходилось приносить не меньшие жертвы, и они тоже находились в не менее напряженной ситуации. И смотрите, в каком они оказались теперь положении. Они против собственной воли вынуждены оставаться здесь, вдали от привычных условий работы. И в этом нет их вины, возможно, кроме одного из них. Но и это пока только проблематично. Вы же находитесь у себя дома и можете спокойно продолжать работу над конкурсом. Совершенно случайно у вас появились перед ними огромные преимущества. Неужели вы сможете ими воспользоваться, не испытывая при этом никаких угрызений совести? Неужели вы сможете найти себе какое-нибудь оправдание? Я не нуждаюсь ни в каких оправданиях. Существует соглашение, и я просто его соблюдаю. Кстати, ведь я тоже лишена возможности спокойно работать. В противном случае я была бы сейчас не здесь, а в библиотеке. Я взяла за свой счет еще одну неделю, и вот сегодняшний день я была вынуждена провести сперва в полиции, потом у себя в редакции на этом совещании, а теперь вот тут с вами. Я, конечно, попробую наверстать ночью, но ведь неизвестно, что будет завтра. Согласились бы вы встретиться с остальными, чтобы обсудить с ними новые условия проведения конкурса? Нет, нам нечего обсуждать. Вы просто восхитительно эгоцентричны, мисс Стэшер. Вульф откинулся на спинку кресла, оперся локтями на подлокотники и сцепил пальцы. Считаю своим долгом сказать вам кое-что о мисс Фрейзи. Ее ситуация чем-то сходна с вашей. Она живет в Лос-Анджелесе, где в течение всего конкурса вместе с ней работали 300 друзей. Она является президентом одной лиги, а это все ее члены. Есть предположение, хотя и ничем пока не подтвержденное, что она уже сообщила им по телефону новые стихи, которые раздали вам вчера вечером, и они уже ими занимаются. Не правда ли ситуация чем-то сходная с вашей, хотя и не совсем идентичная? Есть ли у вас по этому поводу какие-нибудь комментарии? Она уставилась на него, лишившись дара речи. Дело в том, невозмутимо продолжал Вульф, что хотя, возможно, здесь и не нарушены ни первоначальные условия, ни ваше вчерашнее соглашение, тем не менее есть основания считать это преимущество не вполне справедливым даже по отношению к вам. Вы вот уже потеряли целый день, и неизвестно, как часто вас будут отвлекать от работы в последующие дни недели. А друзья мисс Фрейзи могут беспрепятственно продолжать работу. Вам не кажется, что здесь есть о чем поговорить? Судя по выражению ее лица, больше всего на свете она хотела бы сейчас поговорить об этом с самой мисс Фрейзи. Причем желательно, чтобы при этом ее зубы и ногти были не далее 20 сантиметров от лица собеседницы. Прежде чем она обрела дар речи, Кнутсен поднялся с кресла, согнутым пальцем сделал знак мужчинам, и Сьюзен идти за ним и направился к двери. Все встали и последовали его примеру. Вульф задумчиво созерцал спины отступающих противников. Не сразу уловив, откладывают ли они нашу встречу до лучших времен или просто берут небольшой тайм-аут, я некоторое время сохранял занятую позицию, но потом, увидев, как Шульц, выходивший последним, плотно закрывает за собой дверь в прихожую, решил, что небольшая разведка никогда не повредит. Я отложил в сторону свою записную книжку, подошел к двери, распахнул ее и ступил на порог. Четверка тесно сгрудилась под нашей большой ореховой вешалкой. «Не нужна ли вам какая-нибудь помощь?» — спросил я вежливо. «Нет», — ответила Сьюзан, — «мы совещаемся». Я вернулся в кабинет, закрыл за собой дверь и доложил Вульфу, у них там совещание. Если пойти в соседнюю комнату и приложить ухо к замочной скважине, то, пожалуй, можно будет кое-что и уловить. В конце концов, ведь это же ваш дом. «Пфу!» — брезгливо произнес Вульф и закрыл глаза. Я позволил себе широко зевнуть, потом потянулся и посмотрел на часы. Было без 27. За сегодняшний день это было уже второе долгое ожидание. Без 15:07 я включил радио, чтобы узнать, как гиганты сыграли с филлисами. Но и тут не было ничего утешительного. Хорошо было бы, конечно, как-нибудь пробраться на кухню и подкрепиться стаканом молока, ведь ужин обещал оказаться весьма поздним, но совсем не хотелось нарушать совещание. Без 5:07 я напомнил Вульфу, что через 5 минут ожидается появление Гарольда Роллинса, но он в ответ только кивнул, даже не открывая глаз. В 7:02 в дверь позвонили, и я вышел из кабинета. Они все еще жужжали под вешалкой, но при моем появлении рой сразу же распался. Они обернулись, и я увидел их лица. На крыльце стояло длинное существо мужского пола. Я прошел мимо группы под вешалкой, открыл дверь и сказал: «Мистер Роллинс, проходите». Вообще-то лично у меня была мысль поместить Роллинса в соседнюю комнату и продержать его там, пока не закончится совещание, и нам не объявят его результаты. Но если бы Вульф хотел, он бы сам мне об этом сказал. У меня же не было никакого желания вступать в противоречие с его «я», пока оно не угрожает моему. Так что я принял у Роллинса пальто и шляпу и провел его прямо в кабинет. Я уже вошел вслед за ним и закрывал за собой дверь, когда послышался голос Сьюзен: «Мистер Гудвин!» Я толкнул дверь назад и вместе с ней оказался в прихожей. Когда я подошел, она спросила: «Это ведь один из них? Тот, которого зовут Роллинс?» «Совершенно верно. Гарольд Роллинс из Бирлингтона, штата Айова, профессор истории в Бемисском колледже». Она взглянула на своих дружков. Их головы пришли в движение, повернулись на пару сантиметров влево и вновь вернулись в исходное положение. Она посмотрела на меня. «Мистер Вульф спрашивал, нет ли у меня комментариев относительно того, что он рассказал мне про мисс Фрейзи. Он спросил, не считаю ли я, что здесь есть о чем поговорить. Так вот, в данный момент у меня нет комментариев, но они будут. Было бы просто оскорбительно ждать». Кнутсен поспешно дернул ее за рукав, и она замолчала. Потом она гневно стрельнула глазами в его сторону и по-ястребиному резко повернула голову в мою сторону. «У меня нет комментариев!» Почти провизжала она и потянулась к вешалке за пальто. То же самое сделали одновременно с ней и мужчины. «Я, конечно, прошу прощения, джентльмены», — проговорил я как можно дружелюбней, «но моя бабушка из Огайо любила спрашивать меня, не проглотил ли я язык. Меня это всегда очень удивляло. А сейчас, я думаю, может, с вами как раз и произошло такое несчастье». Ни ответа, ни привета. Я сдался, открыл дверь и выпустил их на улицу.